Глава 4. И это только начало. Если у тебя с утра день не задался, то что уж говорить про вечер. Он должен обернуться полным крахом. Так и случилось. Злополучное видео с питоном разлетелось по сети. Народ радостно его комментировал и требовал продолжения веселья. Фил со вздохом выключил телефон и обреченно закрыл лоб ладонью. «Моя жизнь кончена», — страдальчески произнес он, надел наушники и включил тоскливую песню из своего плейлиста. «Теперь остается только лечь, закрыть глаза и...» «А ну, взял себя в руки!» — рявкнул знакомый голос. «Кто здесь?» — испуганно спросил Фил, садясь в кровати. Золотого билета на его столе смотрел супер-братан, его будущий великий вождь и учитель. «Настоящий мужик не позволяет смеяться над собой», — бодро сообщил здоровяк. Фил нерешительно подобрался ближе к ожившей фигуре. «Что?» — пробормотал он. «Супер-бро?» «Во всех твоих бедах виноват папаша», — заверил его наставник. «Из-за него тебя никто не уважает». «Правда?» — не поверил своим ушам Фил. «Из-за него тебя считают неудачником!» Несся вперед неожиданный собеседник. «Неудачником?» — как загипнотизированный повторил Фил. «Из-за него?» «Да!» — подтвердил супер-братан. «Из-за него! Рина никогда не пойдет с тобой на свидание!» «Что? Никогда?» — возмутился Фил. «Это все из-за него?» Он схватил со стола золотой билет. «Нужно немедленно все высказать ему», — подначивал учитель. «Немедленно?» — стал терять уверенность Фил. «Да». Супер-братан был неколебим. «Я пойду сейчас и скажу ему!» — воскликнул Фил и зашагал вон из комнаты. «О, как я ему сейчас!» — распалял он сам себя. «И про его эту династию, и что в гробу я видел строение его скелетов, и всю эту треклятую палеонтологию!» Но у двери в кабинет решимость Фила улетучилась. Сжимая золотой билет в руке, он набрал в легкие побольше воздуха и резко открыл дверь. «Папа, я...» Он осекся. Отец сидел за столом. Фил видел его согбенную спину, его трясущиеся плечи, слышал всхлипы. «Что? Всхлипы? Папа!» Растерянно позвал Фил, подходя ближе. Только сейчас он разглядел, что на столе громоздится ворох просроченных счетов. «Музей придется продать, сын!» С тоской в голосе произнес док. «Что, правда?» Обрадовался Фил. «Да он о таком и мечтать не мог! Как же он беззаботно заживет! Он будет летать от счастья и свободы! Вот только...» Что-то сам папа этому совсем не рад. Док ткнул пальцем в верхнюю бумажку. «Необходимо покрыть задолженность не только за июнь», — прочитал он, «а за 12 лет плюс пени». «Пени!» — простонал док. «Ох уж этот сложный юридический язык!» Фил в задумчивости покрутил в руках золотой билет. Супер-братан с логотипа призывно ему махал. «Эй-эй! Пс! Алло!» Фил опустил на него глаза. «Покажи ему, кто здесь настоящий мужик!» — гнул свое супер-братан. «Стукни кулаком по столу!» Фил убрал золотой билет в задний карман брюк. «Папа, в общем...» — неуверенно начал он. Из кармана учитель продолжал подавать голос. «Швырни в него ботинком!» Фил сунул билет поглубже, чтобы ему не мешали. «Знаешь...» — заговорил он уже бодрее. «В конце концов, это же просто музей!» «Куча костей, камней, пыли...» «Что?» Ошалело переспросил док. От его порывистого движения бумажки со счетами разлетелись, как осенние листья. Док упал перед ними на колени. «Ой, ой!» Зашептал он, судорожно собирая квитанции. «Это сентябрь, так, март...» Наконец док поднялся, развернулся к сыну, упер руки в боки и сердито заговорил. «Это, молодой человек, вам не просто музей!» «Это не просто кости! Это не просто стены!» Он схватил наследника за руку и потащил в лабораторию. «Это не просто лифт!» Уже кричал док, но вдруг осекся. «Нет, лифт совершенно обыкновенный. А вот то, что находится в лаборатории...» они спустились в подвал. Док потащил сына к постаменту, где под колпаком хранилась половинка яйцеподобного камня с иероглифами. «А вот это!» – произнес Док, доставая из-под колпака артефакт. «Легендарный камень Ики! С его помощью твой дедушка смог отправиться в прошлое на 100 миллионов лет назад!» Док потряс камнем перед сыном, но тот лишь со вздохом кивнул. «Да, пап, ты рассказывал!» – промямлил Фил. 100 миллионов раз!» Если бы Док слушал сына, то непременно обиделся бы. Но он его не слушал, а несся в своем возмущении дальше. Убрав камень, он с пафосом изрек. «Ох, сынок, ты рискуешь стать тем несчастным динозавровым, на котором цепь нашей научной династии может оборваться!» Его речь прервал сигнал телефона. Отцу пришло сообщение. «А я как раз и хотел!» Вклинился в эту паузу Фил, но договорить не успел. «О, отличные новости, сынок!» — воскликнул Док. Он только что прочел сообщение, и теперь лицо его светилось радостью. «Со мной связался один меценат. Он оплатит наши счета и... сделает ремонт. И ты сможешь продолжать наше великое семейное дело!» Док тут же принялся набивать ответ таинственному спасителю. Фил в тоске оглянулся. «Какое семейное дело? Какой музей?» «Это просто дом, забитый старым хламом и костями». «Но я...» — попытался возразить Фил. «Да-да-да-да!» — заторопился Док. «Скрести пальцы, сынок, завтра все решится!» И он торжественно выключил свет в лаборатории. Воцарилась кромешная тьма. «Пап!» — позвал Фил, который мгновенно перестал что-либо видеть. «Сейчас глаза привыкнут к темноте, и мы пойдем назад!» — заверил его отец. «Вечно у него все непросто!»